Глава 751. Энд Вечности. Святой город заплатил кровавую цену за сбор информации о прожорливых зверях, и в ответ Белинда воспользовалась этими нечестными спекулянтами, когда пыталась заполучить информацию. Однако информация стоила непомерных денег. Она, бесспорно, была подлинная и несколько раз помогала ей избежать опасности. Этого не должно случиться. Если прожорливый зверь эволюционирует, его возможности тоже возрастут. Тогда он сможет обнаружить мое присутствие. Даже если я продолжу терпеливо ждать, пока эти звери уйдут, туда все равно могут нагрянуть другие. Это озеро, очевидно, является для них местом сбора, иначе миссия не была бы помечена как особо опасная. И теперь аура, исходящая от этого эволюционирующего зверя, заставляет других подсознательно держаться подальше от этого места. Глаза Белинды вспыхнули. «Это может быть мой лучший шанс», – произнесла Белинда с решительностью в глазах. Воображенное заклинание – пустота. Багровая сила воображения возникла на коже Белинды подобно алой вуали, выглядя так, будто только что сошла со страниц сказки. Как гибрид со смешанной родословной дьявольского змея Алабастра, она, естественно, унаследовала способность манипулировать силой воображения. После ее темного преобразования – ее врожденное мастерство даже значительно усилилось. Однако в этот момент на ее лице появился тревожный взгляд. Сила воображения ослабла. Сила воображения, которую Белинда вызвала в этот мир, была в несколько раз слабее, чем раньше, и ее мощь явно ослабла. У нее было ощущение, словно весь мир воображения умер, и в нем не осталось ни единого следа жизни. Ослабла даже интенсивность излучения силы воображения. Мир воображений погрузился в тихую фазу, и Белинда, как и все остальные, в чьих венах текла родословная дьявольского змея Алабастра, получила плохие новости. Белинда могла сказать, что, во время этой катастрофы от чревоугодия, многие дьявольские змеи Алабастры были убиты на поле боя именно из-за потери мощи силы воображения. Всемогущий матриарх, пожалуйста, благослови мой род. Белинда молча помолилась и вскоре растворилась в воздухе. Позаимствовав иллюзорные способности из мира воображений, Белинда полностью скрыла себя и приблизилась к озеру полумесяца. Чем ближе она приближалась к прожорливой двуглавой крысе, тем больше она ощущала ее страшную энергию, а также зловещее желание удовлетворить свой аппетит любой ценой. Ее кожа поежилась от страха, словно острый меч прижался к ее мягкой щеке. «Все будет хорошо». Способность прожорливого зверя реагировать на такое вторжение уменьшилась, и, когда Белинда приблизилась к озеру полумесяца, ее глаза мерцали от радости. Белинда настороженно пробралась мимо двуглавой гигантской крысы и достигла озера полумесяца, а драгоценные камни, излучавшие голубое сияние, бесследно исчезли в ее руках. Голубой кварц. После успеха ее маневра, у Белинды возникло ощущение, что все вышло за рамки ее ожиданий. Превосходно! Благодаря кристаллу святого света Ник сможет прожить подольше. Белинда успокоила волнение в своем сердце и, надежно спрятав синий кварц, приготовилась немедленно уйти. Воздух внезапно наполнился чудовищным карканьем. Именно в этот момент тело двуглавой крысы внезапно трансформировалось. Она в мгновение ока открыла глаза, показав четыре зеленых зрачка, наполненных гнетущим маниакальным безумием. Пурпурные вены на ее теле внезапно вздулись, а несметные тромбы и опухоли начали ужасающе пульсировать под ее кожей. Ужасная саркома на ее шее ярко светилась красными светом, постоянно сокращаясь и набухая. Ее эволюция провалилась. Белинда была поражена. Было очевидно, что прожорливый зверь не смог накопить достаточно энергии, что привело к неудаче в его эволюции. Это был худший сценарий. После провала своей эволюции прожорливый зверь войдет в ужасное состояние поиска пищи, пытаясь восполнить этот недостаток энергии. Прожорливый зверь теперь стал еще более безумным, не боясь ничего, даже смерти. Зверь взревел, и его нечеловеческий крик разнесся по окрестностям. Послышался трескающийся звук, когда на маскировочной завесе Белинды из силы воображения стали появляться тонкие трещины. Когда она начала рушиться, Белинда мгновенно изменилась в лице. Небо вспыхнуло красным, и ее фигура мгновенно проявилась, но не позже, чем четыре безумных зрачка успели вцепиться в нее. Зверь пять ранга ревел из-за своей неудачной эволюции, и его голод слился с неистовым желанием убивать, а его грозный взгляд заставлял Белинду задыхаться. «Беги!» Огромный фантом дьявольского змея Алабастра сформировался позади Белинды, а пучки силы воображения сошлись перед гигантской крысой, как багровая волна. Она не оборачивалась назад, когда изо всех сил старалась убежать, став полосой красного цвета. Тем не менее существо 5 ранга по-прежнему оставалось ужасающе мощным зверем, зараженным силой чревоугодия, и его сила намного превышала возможности Белинды. С неистовым ревом гигантская двуглавая крыса приблизилась к непроницаемой стене из силы воображения и фигуре гигантского змея внутри нее. Безумие в ее глазах только усилилось, когда она ударила по ней. Пронзительный крик и пугающий взрыв пронзили уши Белинды. Крыса покрылась клочьями зеленого дыма и запахом гниющей плоти. Коррозионная сила воображения разрушила ее гладкую шерсть, превратив ее в гнойное месиво, изрешеченное лысинами, обнажив нежную белую плоть под ней. Это выглядело крайне нелепо. Стена из силы воображения и тень дьявольского змея Алабастра были уничтожены одним ударом гигантской крысы. Как черная дыра, она всосала в себя всю силу воображения и даже проекцию души. Со вспышкой желтого света, серьезные травмы на теле двуглавой крысы мгновенно исцелились, а ее аура усилилась, став еще более тиранической. Если бы у нее было достаточно еды, ее травмы могли бы полностью восстанавливаться с еще более испугающей скоростью, и ей даже не пришлось бы сталкиваться с какими-либо узкими местами для продвижения. Это была поистине ужасающая способность прожорливых зверей. Ох, Белинда потеряла сознание при виде погасшей проекции своей души. Два ручейка крови вытекло из ее глаз. И не только это. Ее травмы больше не позволяли ей бежать с поля боя. Двуглавая крыса защебетала, глядя на Белинду и смакуя, куда бы укусить ее сначала. Для этого прожорливого зверя авантюрист 4 ранга был довольно хорошей добычей. Ты, мерзкий ублюдок, давай. Находясь в такой критической ситуации между жизнью или смертью, Белинда стала чрезвычайно ожесточенной. В ее руках появился огромный черный боевой меч. Единственный способ справиться с этим прожорливым зверем – использовать масштабные разрушительные методы, но тяжелое оружие могло также привести к хорошим результатам. Огромная двуглавая крыса двигалась так же быстро, как молния. Белинда увидела только желтую вспышку, прежде чем титаническая сила пронеслась к ней, выбив черный меч из ее рук и надавив на ее колени. Кровь хлынула из ее рта. Существо 5 ранга. Оно даже находится сейчас на грани прорыва, в более высшем состоянии, о котором я никогда и не мечтала. Получив такую опасную для жизни травму, Белинда могла только горько улыбнуться. Звук громкого хруста заставил ее поднять глаза, только чтобы увидеть, как ее чрезвычайно дорогой боевой меч, получивший благословение матриарха, исчезает в зубастой пасти гигантской крысы. Она действительно съела его. Белинда потеряла способность улыбаться, а ее глаза сузились. «Только не говорите мне, что моя судьба должна закончиться в желудке этой прожорливой твари». Крысиный зверь закончил свою трапезу с ее боевым мечом и бросился к Белинде, прорвав своими острыми передними когтями защиту Белинды и вспоров ей живот. «Прощай, София и Ник». На последних вздохах выражение ее лица было спокойным. Кроме следа сожаления, у нее, кажется, не было ни единого чувства страха. Бам! Ударная волна внезапно привела Белинду в чувство, но острая боль, которую она ожидала, так и не пришла. Ее глаза расширились в недоумении, и она узнала таинственный объект, который защищал ее. Разве это не амулет Ника? Она вспомнила напоминание Софии, и по ее сердцу разлилось нежное тепло. Зеленый свет начал дрожать, трепеща, как лист на ветру. Гигантский лист дерева, казалось, был полон блистательного сияния священного цвета. На листе была отчетливо видна каждая жилка и черешок, и каждый из них казался кусочком блестящего нефрита. Бескрайний зеленый свет рассеялся, и, с зеленым листком в качестве основы, перед Белиндой возникла гигантская человекоподобная фигура высотой выше 10 футов. Тело гигантского человека имело текстуру древесных волокон, а его плечо и тело украшали лианы и зеленые листья. Это существо было похоже на гигантского древовидного солдата. «Моя уважаемая госпожа, вы ранены», — произнес Энд приглушенным гнусавым голосом. «Кто ты?» — ошеломленно спросила Белинда. «Хранитель мудрости. Я принадлежу клану Энтов Вечности. Вы можете называть меня Бенни», — улыбнулся ей Энд. «Я останусь здесь и задержу этого зверя, поэтому, пожалуйста, покиньте это место как можно скорее». После этого Бенни поклонился и направился к гигантской двуглавой крысе. Глава 752. Успешный рост. Щелк, щелк. Большая двуглавая крыса взревела, и пару ее острых когтей окутал желтый свет. Огромная рана образовалась на груди Бенни, но для Энта, у которого не было слабых мест или даже плоти и крови, это, естественно, не было даже отдаленно похоже на сцену кровопролития. Напротив, на лице Бенни не возникло даже и следа боли. Вместо этого, из его груди испустился зеленый свет, и его рана мгновенно начала затягиваться. Даже гигантские когти оказались внутри него в ловушке, вызвав ярость большой крысы. Переплетение. Зеленые лианы, похожие на самые страшные из кандалов, поползли от руки Бенни и скрутились вокруг гигантской крысы. Мощные регенерационные способности и такая физическая сила, может ли он быть энтом вечности, упоминания о котором встречались с древних времен? Белинда наблюдала за сражением двух монстров и, используя этот редкий случай, стиснув зубы, начала бежать. Между тем, таинственные чувства, которые она испытывала к Лилину, стали еще сильнее. Гул, гул. Ужасающее землетрясение сеяли хаос возле озера полумесяца, всюду поднимая пыль. Посреди облака пыли можно было разглядеть две сражающиеся фигуры. Деревянные руки и лозы летали во всех направлениях, сопровождаясь ужасающим хрустом. Энд, очевидно, не мог быть гигантской крысе достойным противником, но, благодаря его характеристикам, он мог выиграть много времени для того, чтобы Белинда сумела сбежать. К тому времени, когда гигантская крыса победит его, ей останется только яростно реветь на кучу древесной стружки. Кое-кто еще наблюдал в этот момент за полем боя из темноты. Эта проклятая старая крыса привела сюда целую стаю. Я хочу, чтобы она умерла. Игнис с ненавистью посмотрела на гигантскую двуглавую крысу, а в ее глазах читался сильный гнев. Несколько солдат позади нее могли лишь смиренно согласиться. К счастью, Белинда в порядке. Игнис похлопала себя по груди с задумчивостью в глазах. Она явно беспокоилась о том, что Белинда в одиночку отправилась на эту миссию, поэтому решила тайно последовать за ней. Если бы не появление Энта, она, вероятно, не смогла бы удержаться от того, чтобы вмешаться самой. Ник кажется довольно интересным. Неужели потусторонние методы призыва и есть его козырь? Хотя в мире Чистилища основными системами считались жертвоприношения и духовные звери, существовали и другие пути к силе. Здесь существовали даже маги, следовательно, призыв такого Энта не слишком сильно удивил Игнис. В лучшем случае, она думала, что он унаследовал некоторые относительно непонятные способности. Но этот Энт, которого она случайно вызвала, имеет силу, позволяющую ему на некоторое время задержать даже прожорливого зверя 5 ранга. Игнис потирала свой подбородок. Я должна предупредить Томаса и заставить его пока прекратить свои планы в отношении Ника. Я должна выяснить его происхождение и биографию, ведь он может быть тем, кто преподнесет нам огромный сюрприз. Тем не менее Игнис понятия не имела, что, когда будет раскрыта истинная личность Лилина, она не удивится, а, скорее, испытает ужас. Да, мэм. Один из охранников тут же поклонился и удалился. Теперь ты, отвратительная старая крыса, как смеешь ты вредить моей очаровательной Белинде? Я разорву твои кости и использую твою мозговую жидкость как соус. Огромная и ужасающая трехголовая змея внезапно появилась за ее спиной, в тот момент, когда она устремилась к двуглавой крысе. Остальные солдаты обменялись взглядами. В конце концов, несмотря на их нежелание, им оставалось только следовать за своим лидером и двигаться вперед. Массового сражения было не избежать. Игнис немного испугалась, увидев лишь крошечную часть силы Лилина. План отмщения Томаса был приостановлен, что дало ему еще немного драгоценного времени. Тем не менее сражения становились только интенсивнее, и положение города становилось все безнадежнее. Чтобы сдержать волну прожорливых зверей, Святой Город уже несколько раз устраивал походы против них. Даже сама владычица змей отправила клона, но перед лицом огромной армии прожорливых зверей Вельзевула они не смогли добиться существенных результатов. Несколько ее клонов были уничтожены. Кровавая гибель людей заставила Святой Город оказаться в крайне нестабильной ситуации. Через несколько месяцев, после нескольких попыток столкновения с волнами зверей, линия фронта переместилась к границам Святого Города. Городские стены и триумфальная арка, которая раньше была наполнена святым светом, теперь превратились в последнюю линию обороны для змеиных существ. Кроме того, по сравнению с распространением чревоугодия, армия прожорливых зверей теперь направлялась самим Вельзевулом. Даже владычице змей было бы нелегко с ней справиться. Можно сказать, что Святой Город сейчас находился в отчаянном состоянии чрезвычайного положения, на грани жизни или смерти. В Святом Городе жило много жителей, и они часто слышали сквозь сон рев прожорливых зверей. У них не было иного выбора, кроме как внести свой вклад в оборону святого города. Я уже много раз вам говорил, это собственность семьи Стюарт, и я гость молодого мастера Томаса. Если вы не получите его согласия, вы не имеете права что-либо здесь осматривать. Проваливайте. Лилин грубо послал патрулирующую группу стражников, пытающихся осмотреть его дом. Даже при использовании имени семьи Стюарт, Лилин не имел другого выбора, кроме как рискнуть и психологически надавить на них, и только после этого патрульные офицеры покорно ушли. Отослав их прочь, Лилин криво усмехнулся. Уже четвертый раз за месяц, каждый раз они кажутся все более наглыми. Похоже, слухи о том, что прожорливые звери вот-вот прорвутся в святой город, широко распространились. Он подошел к клумбе. Маленькое зеленое дерево уже довольно высоко выросло. Оно было полностью изумрудно-зеленым, как безупречное произведение искусства. Даже при сокрытии его магическими формациями, эта странная картина привлекала некоторое внимание со стороны других. Если бы Лилин не проводил большую часть своего времени рядом с клумбой, возможно, мог появиться кто-то достаточно наглый, чтобы войти и украсть его сокровище. Кристалл святого света, который отправила Белинда, кажется, хорошо влияет на древо мудрости. КХМ, Лилин оценил размеры маленького древа мудрости и удовлетворенно кивнул. Даже когда он кашлял, надежда в его сердце лишь росла. В прошлом мне приходилось вежливо кланяться Томасу, скрывая свою истинную силу. Так я выиграл для себя 2 года, и этого было достаточно, чтобы это деревце успешно выросло. Судьба на моей стороне. Глаза Лилина горели страстью. С тех пор, как он узнал, что кристаллы святого света полезны для маленького древа мудрости, он тайно совершил несколько преступлений, чтобы раздобыть большое количество кристаллов, тем самым сильно ускоряя его рост. Лилин всегда действовал с осторожностью и не оставлял за собой следов. Поскольку весь святой город находился на военном положении, попытки стражей выследить преступников были гораздо слабее, чем обычно. Благодаря своей маскировке он мог с легкостью заниматься своими делами и заметать следы. В конце концов, кто бы заподозрил старикашку, находящегося на грани смерти? Да, в течение 2 лет змеиное проклятие практически лишило Лилина жизненной силы. Даже с помощью методов преображения лица, на его лбу и ладонях все равно появилось много морщин. «И чип, сколько у меня осталось времени?» – спросил Лилин. «Бип. Сбор данных о жизненной силе носителя. Строю модель. Эксперимент завершен. Расчетное время до смерти. 34 дня 12 часов 23 минуты 32 секунды». Послушно выдал свой отсчет и чип. «Чуть больше месяца, меньше, чем я ожидал. Это потому, что я напрягся в прошлый раз». КХМ Лилин снова начал сильно кашлять, а его платок покрылся алой кровью. Отторжение также становится все более и более серьезным. Лилин резко улыбнулся и отбросил окровавленный платок в сторону. Сейчас его тело было уже сильно ослаблено. Пугающая часть змеиного проклятия заключалась в том, чтобы оно являлось смертельным для всех потомков и чернокнижников, которые использовали родословные владычицы змей. То, что Лилину удалось так долго продержаться, само по себе уже было невероятным. Рев, ау-ау, гул, стук, громкий рев, разноцветное пламя и крики множества змеиных существ слышались со всех сторон. Земля непрерывно дрожала под ними. Было очевидно, что прожорливые звери начали атаковать стены святого города. Владычица змеи и Вельзевул еще не действовали, и, казалось, пришли к какому-то негласному соглашению, переложив ответственность за победу на своих подчиненных. Таким образом, эти нападения совершались по несколько раз в день, в результате чего после них оставалось множество жертв, что приводило к множеству случаев дезертирства и бегства. Благодаря защите и поддержке, которую, по их мнению, мог предоставить Лилин, многие соседи приходили к нему и молили его о помощи. Но Лилин безжалостно отвергал их всех. «Нет, я не хочу, чтобы папа уходил. Пожалуйста, не отправляйте меня на поле боя. Я не хочу умирать». С улиц слышался шум. Стоны и вопли несчастных душ резали слух Лилина. «Какой беспорядок!» Лилин покачал головой и вернулся на свой шезлонг, в полудреме закрыв глаза. «Дедушка Ник, мы пришли в гости». Бум! Дверь открылась, и София вошла внутрь вместе с Белиндой. В глазах Софии виднелось нескрываемое чувство скорби. По жизненной ауре Лилина, ей становилось понятно, что ему недолго осталось. Даже у Белинды больше не осталось никаких отговорок, и она часто приходила к нему в гости. «Эй, вы пришли!» Улыбка Лилина была похожа на улыбку одинокого старикашки, доброго и дружелюбного, смотрящего на маленьких детишек, заглянувших к нему в гости. «Я только что сделал чай». Полуразрушенный двор был таким же, как и раньше, просто рядом с зеленым деревом Лилин установил круглый стол и шезлонг. Он почти не отходил от этого места. На деревянном круглом столе стоял фарфоровый чайник, от которого шел пар. «Подходите, попробуйте мой новый чай». Лилин выглядел очень дружелюбным, делая по чашке зеленого чая для Белинды и Софии. «О, какой аромат!» Взяв чашку чая, София довольно улыбнулась. Глава 753. Надвигающийся кризис. София, кажется, выздоравливает. «Ей больше не нужно сюда приходить», – не спеша произнес Лилин, лежа на шезлонге. «Большое тебе спасибо». Глаза Белинды переполняли эмоции. По какой-то причине, с тех пор, как София начала пить таинственный чай Лилина, заваренный из его маленького зеленого дерева, ее состояние значительно улучшилось. Она стала гораздо развитее и умнее. «Кстати, что это за чай? Это какое-то лекарство?» Белинда была озадачена, но в то же время была преисполнена благодарности к Лилину. Она наивно полагала, что Лилин вырастил это дерево для того, чтобы лечить Софию, но Лилин, очевидно, не обнаружит это прекрасное заблуждение. «О, этот напиток из моего родного города. Он создавался из растений, и эссенция листьев извлекалась через жидкость. Он скорее похож на этот напиток». Лилин явно не хотел продолжать эту тему. «Это культура какого-то заморского острова. Я очень надеюсь, что смогу поехать туда с тобой однажды». Глаза Белинды светились и сверкали. «Возможно, тебе представится такой шанс». Лилин зевнул, и не было похоже, чтобы он был в хорошем настроении. «Хорошо, София, что ты на этот раз расскажешь своему дедушке Нику?» Он повернулся к Софии, которая уже осушила чай. «О, я слышал от сестры Эгнис, что святой город готовится к огромной контратаке. Даже дисциплинарный корпус переместили. Кроме того, во всем святом городе ввели строгий комендантский час. Поговаривают, что они даже хотят собрать всех жителей и организовать их вместе. Томас и правда невероятно глуп. Если я случайно вызову у него приступ гнева, он разгласит всю известную ему деликатную информацию. Разве София не удивительно?» София высокомерно подняла голову с лукавым блеском в глазах. «Да, София, самая лучшая». Лилин слегка кивнул в знак похвалы. Он получил много информации о каждом уголке святого города из ее ежедневных рассказов. Тем не менее, чем больше она говорила, тем больше его голова начинала опускаться, пока его глаза, наконец, не закрылись, и он не погрузился в глубокий сон. Когда София заметила это, то сразу же перестала говорить, а ее глаза покраснели от эмоций. «Пойдем», – произнесла Белинда дрожащим голосом, накрывая Лилина меховым пальто. Затем она увела Софию. Они были очень заняты каждый день, и их свободное время было ограничено. Возможно, это было также потому, что они не хотели видеть Лилина в таком состоянии. Однако после того, как они ушли, глаза Лилина открылись, ярко и оживленно вспыхнув. «Значит, все уже дошло до этого? Похоже, большая решающая битва скоро начнется. Пришло время начать приводить мой план в действие. Между тем, я позабочусь о нескольких мелких крысах». Лилин перевел взгляд в сторону, будто мог видеть сквозь стену то, что происходило в другом далеком месте. После этого он закрыл глаза и, словно уставший старик, погрузился в глубокий сон. Звон. Ценная хрустальная бутылка упала на землю, разбившись на осколки. «В такое время, даже я, благородный член из семьи Стюарт, обязан сражаться на поле боя, и все же он сидит там сейчас, ничего не делая. Я понятия не имею, о чем думает сестра», – бушевал Томас. На его броне виднелись следы крови. «Юный господин Томас, наша семья Стюарт была частью гарнизона Святого Города на протяжении долгих поколений. Защита Святого Города всегда была нашим долгом. Что касается этого человека, то он просто свободный житель», – посоветовал ему седовласый дворецкий средних лет. «Он полностью потерял один глаз, и на его месте осталась только глубокая дыра. Кроме того, моя госпожа, похоже, обнаружила, что он скрывает какой-то козырь, и приказала нам не оскорблять его. Я верю, что мадам, с ее даром к предвидению, не ошибается, но я не могу этого вынести. А еще эти две сучки, не только София, но даже Белинда регулярно навещает его. Кем они считают нашу семью Стюарт?» — закричал в ответ Томас, на что дворецкий мог только вздохнуть. Они были свободными жителями, и Белинда даже взяла на себя инициативу помогать с охраной святого города. Она просто потратила немного времени, чтобы навестить своего друга, и он не видел причин дикой злобе Томаса. Конечно, этот ни на что негодный юный господин все равно не стал бы его слушать. «Я не могу этого вынести. Я больше не могу это терпеть. Мумбас, найди способ заставить Ника исчезнуть навсегда. Ты без проблем справишься с этим во время войны». Выражение Томаса стало мрачным, а в его глазах появилась кровожадность. «Да, достопочтенный господин, ваша воля – закон. Однако второй старейшина сейчас готовится возглавить контратаку дисциплинарного корпуса. Пожалуйста, будьте терпеливы». Старый дворецкий поклонился на полные 90 градусов. Я знаю, это проклятая ситуация». Томас застонал от раздражения, но стал злить себя еще больше, позволив старому дворецкому вздохнуть с облегчением. Чего он не осознал, так это того, что кровожадность в глазах Томаса не исчезла, а вместо этого стало еще сильнее. Наступила ночь. Игнис была одета в свои кристальные доспехи, стоя на стенах святого города. Ее взор простирался за пределы триумфальной арки, закрепившись на плотной армии прожорливых зверей. Они уже были заражены силой чревоугодия, и сейчас трудно было представить, как выглядели их первоначальные тела. Единственное сходство, которое у них осталось, это ужасающая и мощная энергия, а также их желание неустанно поглощать пищу. Игнис дрожала от страха, глядя на них. В мире чистилища дни были короткими, поэтому многие звери активнее действовали ночью. Эти прожорливые твари редко отдыхали, и когда их физические силы уменьшались, они питались себе подобными, погибшими во время предыдущих осад, поэтому они обычно выглядели энергичными. Наблюдая за волнением на фронтах близлежащих зверей, опытная Игнис понимала, что это было для них сигналом к атаке. Она резко повернулась и взглянула на солдат, стоявших вместе с ней на городских стенах. В основном это были войска, возглавляемые семьей Стюарт. Некоторые из них были добровольцами, а другие – рабочими, которых их семья мобилизовала насильно. Игнис глубоко вздохнула, и ее голос распространился по линии фронта. «Могучий матриарх, мои кровные братья, можем ли мы позволить этим грязным и презренным зверям ступить в святой город и осквернить славу нашего сановника, святой матери? Нет, нет, нет». Жители святого города теперь стали настолько преданными, что были готовы умереть за владычицу змеи, естественно, громко завыли в отрицании. «Отлично, разорвите их на части для меня, наш святой город должен выйти победителем». Игнис размахивала девятисегментным хлыстом, в изголовье которого виднелась змеиная голова. «К победе! К победе! Да здравствует Стюарт! Да здравствует Стюарт!» Многие солдаты громко кричали, а атмосфера накалялась до крайности. Позаботившись о боевом духе, Игнис вздохнула с облегчением и отступила от городских ворот. «Ты сделала все правильно, Игнис». Белинда подошла к ней в боевом облачении. «Думаешь, я чувствую, что этого далеко недостаточно?» Хотя Игнис резко улыбнулась и обхватила рукой плечо Белинды, как второй старейшина и дисциплинарный корпус. «Подготовка завершена, мы готовы к битве уже хоть сейчас», — спокойно и не боясь ответила ей Белинда. «Если все пройдет гладко, и эта операция увенчается успехом, то мы, скорее всего, сможем протолкнуть линию фронта очень близко к озеру полумесяца. Ха-ха, если все пройдет гладко», — Игнис усмехнулась, прижимая губы к ушам Белинды, и заговорила тихим голосом. «Белинда, уходи, возьми Софию и даже Ника, если хочешь. Покиньте это место, уходите так далеко, насколько сможете». «Почему?» — Белинда опешила, а теплое дыхание Игнис щекотало ей уши, из-за чего они покраснели. «Неужели ты не веришь в святой город? Если бы моим врагом была армия другого сановника, я бы не боялась, даже если бы они окружили нас, но...» Игнис покачала головой. «Ты знаешь, как работают прожорливые звери, Белинда. Самое страшное, это не их сила, а то, что они заразны. 14 членов нашей семьи были заражены силой чревоугодия в бою. Чтобы предотвратить распространение инфекции, у нас не осталось другого выбора, кроме как уничтожить их». Так вот что случилось. Глаза Белинды расширились. Она была чрезвычайно потрясена. «Если этот проклятый суверенный король чревоугодия не будет уничтожен, нам никогда не победить этих прожорливых тварей. Ты понимаешь это?» Игнис кокетливо подняла подбородок Белинды. «Тогда пойдем со мной», — стиснув зубы, прошептала Белинда. В конце концов, она хорошо относилась к Белинде и Софии, и Белинда не хотела смотреть, как она здесь умирает. Хе-хе, вы все можете уйти, но я, нет, Игнис лишь сухо усмехнулась. Из-за твоей семьи? Со сложным взглядом спросила Белинда. Да, наша семья Стюарт из поколения в поколение защищала святой город. Как я могу сейчас уйти? Игнис толкнула Белинду и, маниакально смеясь, добавила. Иди, следуй за своей свободой. У меня плохое предчувствие. Глаза Белинды покраснели, и она еле сдерживалась, чтобы не расплакаться. Столько всего произошло в последнее время, что даже эта сильная девушка не могла этого вынести. Могучий матриарх, пожалуйста, прояви милосердие и спаси нас всех. Белинда посмотрела в сторону статуи, воздвигнутой в самом сердце святого города, и не могла не преклонить колени, совершая тихую молитву. Могучая статуя бесстрастно смотрела на все, как будто даже с легкой улыбкой. Казалось, что все было у нее под контролем, но в действительно ничего не изменялось. Подул ветер, и Белинда почувствовала холодок, когда в ее сердце просыпалось чувство леденящего кровь ужаса. Глава 754. Великий вор Даде. За пределами святого города вот-вот должна была начаться Великая война. Лилин также оказался в критическом положении. Охранник с косыми глазами и угрюмым лицом доложил Томасу. «Юный господин, наши люди из прибрежного отдела прислали новости. Там нет ни малейшей информации ни о каком Нике, он словно возник из воздуха. Кроме того, мы связались с другими чистокровными кланами дьявольских змеев-алабастров, и никто из них также не знает никакого Ника, но, возможно, он принадлежит какому-то отдаленному клану этой ветви. Вы не смогли определить его происхождение, тогда вы можете арестовать его по обвинению в шпионаже. Немедленно отправляйся к нему». Томас погладил подбородок, и в его глазах появился угрожающий блеск. Что касается рассмотрения более широкой картины, он мягко усмехнулся. Томас никогда не был столь дальновидным. «Да, сэр», раскосый страж немедленно принял приказ. «Если бы дворецкий, Мумбас, был здесь, он, возможно, попытался бы отговорить Томаса. Однако этот охранник явно не намеревался этого делать и даже, напротив, сам подливал масла в огонь. Ведь мелкой рыбешке вроде него хотелось только воспользоваться всеми возможностями, чтобы забраться повыше. А что касается общей ситуации, знаете, что он думал о ней? Это было смешно. Отряд агрессивно прибыл к дому Лилина, тихо толкая дверь. «Ник, тебя арестовывают по подозрению в шпионаже». Томас поднял голову с беззаботной улыбкой на лице, как будто уже видел паническое выражение Лилина. О, он действительно сдерживался до сих пор, и это, похоже, было дело рук Игнис. Только, как оказалось, реакция Лилина превзошла все ожидания Томаса. Услышав голос Томаса, он неожиданно не проявил никакого страха, а только вдумчиво погладил свой подбородок. В чем дело? Ужасное предчувствие внезапно охватило сердце Томаса. Он чувствовал некоторое сожаление и ощущал, что сделал что-то крайне глупое. Схватить его. Однако раскосый солдат рядом с Томасом не блистал умом. Увидев, как старчески выглядел сейчас Лилин, он, не задумываясь, отдал приказ. Несколько солдат сразу бросились вперед, и в воздух полетели искры. Стражники святого города были, естественно, выдающимися. Минимальным требованием для попадания в гарнизон был 3 ранг, а капитаны имели силу мага 4 ранга. Лилин, полулежа, сидел на диване, не двинув пальцем даже. Он выплюнул лишь одно слово – уничтожить. В воздухе повис звук чего-то разбившегося, словно кристаллы падали на пол с большой высоты. Косоглазый солдат вместе с охранниками, идущими впереди, были уничтожены черным газом, и от них не осталось даже души. Эта сила и черный разрушительный газ – ты, должно быть, тот самый вор, который украл так много кристаллов святого света, великий вор Даде. Как наследник семьи Стюарт, Томас, по крайней мере, обладал такой информацией. Его зубы начали стучать от страха. Великий вор Даде. Это было новое восходящее имя в святом городе, и ему требовалось сделать лишь одну вещь, чтобы спровоцировать ужасно опасную ситуацию. В строго охраняемом святом городе он осмелился выкрасть весь запас кристаллов святого света и даже убить нескольких сильнейших стражников. Главный козырь Даде заключался в этом черном разрушительном газе. Если бы их город не находился сейчас в разгаре войны, Томас считал, что только с этими боевыми достижениями имя Даде могло бы распространиться на все 7 континентов. Действия Даде явно оскорбляли семью Стюарт, охранявшую святой город. Даже сестра Томаса, Эгнис, поклялась задержать вора, но, к сожалению, она так и не обнаружила ни одной подсказки. Томас никогда даже подумать не мог, что этим пугающим великим вором Даде окажется Ник, который, как ни парадоксально, прятался все это время в его собственном доме. Странная разница между Даде и Ником вызывала у Томаса ощущение, словно все это не могло быть правдой. «Ты великий вор Даде, тогда почему?» Томас панически сделал несколько шагов назад, чувствуя себя совершенно униженным. Он уже понял, что, когда Лилин начал так легко терпеть его оскорбления и уступил ему сестер, он фактически использовал его в качестве щита. Тогда он был очень доволен собой, но в действительности его просто одурачили. «Ты действительно осмелился так со мной обращаться, и я клянусь, я обязательно отомщу тебе». Конечно, на лице Томаса все еще было испуганное и униженное выражение. На его руке было надето кольцо с огромной красной жемчужиной, которое тайно излучало неизвестные энергетические пульсации. «Знаешь ли ты, почему сегодня я действовал так открыто и, не колеблясь, разоблачил себя?» — спокойно спросил Лилин. Казалось, будто он вообще не чувствовал скрытых действий Томаса, и до сих пор продолжал лежать на диване. «Я не знаю», — ответил Томас, прислонившись к стене. Он крайне опасался, что, если он отойдет еще на несколько шагов, Лилин будет преследовать его. В своем сердце он дико кричал: «Да, да, именно так, прежде чем поймать свою жертву, ты хочешь ее немного унизить? Ладно, давай, дай мне еще немного времени. Когда прибудет подкрепление моей семьи, я верну тебе это унижение в стократном размере. Возможно, ты думаешь, что я веду себя так, потому что я поймал свою добычу, и сначала хочу немного унизить тебя, прежде чем убью», — вдруг равнодушно спросил Лилин. Он произнес это насмешливым тоном, а его яркие глаза словно видели действия Томаса насквозь. «Нет, как я могу так думать?» Томас знал, что смеяться сейчас будет сложнее, чем плакать. Ощущение, что его видели насквозь, заставило его сердце немного сжаться. «Разве уже не пора?» Лилин не беспокоился о Томасе, а смотрел в сторону триумфальной арки Святого Города. Как только Томас начал подозревать что-то неладное, началось сильное землетрясение, и он чуть не упал. С сильным грохотом, громкий звук начал исходить со стороны городских ворот. С криками бесчисленных прожорливых зверей и звуками бойни, в городе начался жуткий хаос. «Ты знаешь, почему я не отреагировал на твое маленькое тайное действие раньше?» Лилин стоял и высмеивал Томаса, который с тревогой сжимал руки. Лицо Томаса сразу же побледнело, словно из него вытекла вся кровь. «Это все потому, что семья Стюарт, как и весь святой город, станут историей после сегодняшнего вечера. Так зачем мне беспокоиться о твоих криках о помощи? Как это возможно? Наш святой город находится под покровительством матриарха», — хрипло прокричал Томас, а его голос был очень слабым, словно он путешествовал по пустыне, умирая от жажды. Со свистящим звуком из рукавов Томаса вылетело два черных кинжала, направляясь в сторону Лилина. Несмотря на то, что Томас был плейбоем, как член клана Игнис и обладатель чистой родословной 6 ранга, даже если он и не практиковался, он все равно обладал силой утренней звезды. Кинжалы-близнецы Томаса, которые были темно-черного цвета и отдавали темным блеском, излучали энергетические пульсации, не уступающие высокосортному магическому оборудованию. Свист. В одно мгновение кинжалы уже достигли глаз Лилина, и он даже мог видеть злую улыбку Томаса. С трескающим звуком появилось бесчисленное множество искр, и вскоре в комнате повисла ужасная сила. Томас даже почувствовал, что кинжалы словно столкнулись со сталью, не в состоянии продвинуться ни на дюйм дальше. Как такое возможно? Лицо Томаса в одно мгновение изменилось. Его словно отправили в полет после удара головой об поезд. Его грудь была полностью раздавлена, а из его рта вырвалось большое количество крови с обломками костей. Томас упал на пол, как мертвая собака, и, казалось, потерял большую часть своей боевой силы. Однако его зрачки резко расширились, будто он увидел что-то непостижимое. «Кинжалы довольно хороши. Жаль, что я не могу их использовать», — вздохнул Лилин, глядя на пойманные кинжалы в своих руках. Мощное магическое снаряжение, которое метнул в него Томас, было без труда им поймано и не смогло нанести ему никакого урона. Однако причина удивления Томаса крылась не в этом. Он был удивлен, обнаружив, что в кинжалах, устремившихся к рукам Лилина, начали появляться фантомы крошечных змей, пытаясь укусить его. Раздалось шипение, и появилось несколько струек белого дыма, которые заставили Лилина поморщить брови и отбросить кинжалы подальше. Просвистев по воздуху, два кинжала врезались в землю, и на руках Лиэлина появились два следа, похожие на ожоги. Мои кинжалы, драгоценная реликвия моей семьи, они даже получили благословение матриарха. Как ты посмел? Ха-ха, ха-ха, ты точно труп. Через эти кинжалы всемогущая святая мать обязательно узнает о тебе. Ты точно труп. Ха-ха. Томас начал дико смеяться. Что, боюсь, у нее не будет времени на то, чтобы беспокоиться обо мне, покачал головой Лиэлин. Что происходит? Томас понял, что что-то не так, когда звуки боевых действий у городских ворот постепенно ослабли и начали распространяться внутри города. В ответ можно было услышать лишь душераздирающие испуганные крики. Ты все еще не знаешь, городские ворота пали. Прожорливые звери пробили себе путь, и сейчас владычица змей стоит думать не о моем убийстве, а о том, как справиться с Вильзевулом. Лиэлин высокомерно посмотрел на Томаса, а его глаза были наполнены жалостью. Поскольку семья Стюарт полна мусора вроде тебя, неудивительно, что вы не могли спасти святой город. Незадолго до этого, после того, как она попрощалась с Белиндой, выражение лица Гнис стало твердым и решительным. «Как сейчас обстоят дела?» – спросила она, как только добралась до городских стен. «Подготовка завершена, дисциплинарный корпус отправлен. Судя по реакции зверей, наши шансы на успех очень высоки», – сообщил ей человек-змея, похожий на секретаря. Глава 755. Еще одно столкновение. Дисциплинарный отряд считался самым элитным отрядом во всем святом городе. Каждое змеиное существо в нем было кровным потомком семьи Стюарт и обладало, по крайней мере, силой утренней звезды. Лидером дисциплинарного отряда был уважаемый второй старейшина семьи Стюарт, который не был лишен качеств грамотного командира. Если бы эти войска были надлежащим образом развернуты, они действительно могли бы исправить опасную ситуацию, с которой они столкнулись и, по крайней мере, перевести линию фронта на прежний уровень. Однако Гнис почувствовала чувство трепета в груди. Что происходит? Она забралась на башню и сразу же увидела дисциплинарный отряд. По сравнению с прошлыми разами, когда она видела их, члены дисциплинарного отряда теперь имели еще более тираническую ауру, и Гнис не могла не вздохнуть с облегчением. Подготовка к защитной технике завершена. Активируйте технику и инициируйте активацию защитной матрицы святого города. Алхимическая пушка 2 ранга готова к стрельбе. Команды раздавались без остановок, а на доспехах каждого члена дисциплинарного отряда было выгравировано заклинание, позволяющее свободно перемещаться в святой город. В атаку. В центре прямоугольного строя гвардейцев, где на ветру развивался большой золотой флаг, раздался нежный, но твердый голос. «Дисциплинарный отряд, вперед!» – прокричал седовласый старейшина, стоявший на самом фронте. От него во все стороны излучалась взрывоопасная аура 6 ранга. «Нет, это неправильно!» Игнис, наконец, поняла, что что-то не так. Внезапно ее глаза расширились, и даже ее голос стал пронзительным. Аура второго дяди, как она могла внезапно стать такой мощной, даже если бы он использовал запретную магию, это было бы невозможно. Если только, Игнис вдруг взревела, будьте осторожны, однако было уже слишком поздно, силы дисциплинарного отряда, со мной, ревели многочисленные солдаты дисциплинарного отряда, их тела незаметно раздувались, и, в одно мгновение, из них извергалась страшная демоническая энергия, с громким грохотом было выпущено множество заклинаний, и сила охранников сосредоточилась в единую силу, сливаясь вместе в руках второго старейшины. Гром дисциплины, неистово прокричал второй старейшина, и массивное разрушительное заклинание приземлилось прямо на городские ворота. Раздалось несколько оглушительных ударов, и черная молния с пылающим сиянием пронеслась над воротами. Стражи у городских ворот мгновенно испарились, сгорев дотла. Затем они были уничтожены вплоть до атомного уровня. Вскоре после этого вход в святой город также был разрушен заклинанием, и многочисленные защитные руны начали рассыпаться. Нет, только не это. Игнис схватилась за голову, и слезы начали неосознанно литься из ее глаз. Оборонительные методы святого города были чрезвычайно мощными, и законы были вписаны даже в массивы. Даже дисциплинарному отряду было бы трудно сломить их одним ударом. Этим методом они намеревались препятствовать проникновению прожорливых зверей, и считали его самым надежным. Однако теперь дисциплинарный отряд получил разрешение от защитной матрицы, и они разрушили ворота изнутри. Святой город в мгновение ока лишился своей величайшей защиты. Теми, кто больше всего пострадал от заклинания, были члены элиты семьи Стюарт из клана Игнис. Даже ее отец, патриарх семьи Стюарт, был там. Во имя чревоугодия, умрите. Второй старейшина, предавший город, начал дико смеяться. Его тело превратилось в ужасного трехголового питона, с сильно закрученными кровеносными сосудами, укорененными в его чешуйках. Это выглядело невероятно ужасно. После его слов перебежчики из дисциплинарного отряда немедленно начали атаковать ошеломленных союзников вокруг себя. Душераздирающие крики мгновенно заполнили воздух, когда началась кровавая бойня. «Почему? Почему?» Игнис бросилась к своему дяде. Ей повезло, что область, за которую она была ответственна, не была самой важной частью, и она понесла небольшие потери. Однако теперь наиболее важный оборонительный массив был уничтожен. Битва теперь потеряла весь свой смысл, и неизвестно было, чем все это в итоге закончится. «Почему, второй старейшина, почему ты предал честь нашей семьи, Стюарт?» Глаза Игнис были красными от слез, и она все никак не могла поверить в происходящее. «Почему?» Глаза трехголового питона были полны презрения и безумства. «Семья Стюарт?» — усмехнулся он. «Вы рады тому, что являетесь сторожевыми собаками матриарха, с нашими родословными кандалами и цепями, и неспособностью за целую вечность пробиться через наши роли привратников? С меня хватит, я сыт этим по горло!» Трехглавый питон угрожающе зашипел, и змеи, которые не успели вовремя сбежать, были поглощены им. Его кровеносные сосуды неустанно гоняли кроваво-красную энергию по всему телу, делая его тело еще более демоническим и огромным. Он даже, казалось, достиг пика 6 ранга, прорвавшись к 7 рангу. Это истинная сила, насколько же она удивительна. В глазах трехголового питона виднелось опьяненное выражение. Ненасытность, сила чревоугодия. Значит, ты был заражен суверенным королем чревоугодия? Игнис почувствовала некоторое облегчение. Если ее дяди манипулировали, то это было для нее немного лучше. Заражен? Нет, я попросил его об этом сам. Это единственный способ стать сильным. И так поступил не я один, каждый страж дисциплинарного отряда выбрал этот путь. Подтверждая слова второго старейшины, все стражники дисциплинарного отряда стали дико смеяться и превращаться в гигантских змей. У них тоже был гротескный внешний вид, что свидетельствовало о том, что они явно были заражены силой чревоугодия. «Игнис, отступай!» Он сошел с ума. С гигантским грохотом руины городских ворот взорвались, и из-за них появилась фигура элегантного трехглавого питона. Чешуя на его теле начала осыпаться, и у него были тяжелые травмы. «Отец!» — удивленно вскрикнула Игнис. «Хи-хи, мой любимый брат, ты еще не умер?» — засмеялся второй дядя. «Демон, рьяно жаждущий силы чревоугодия, ты больше не член нашей семьи. Я хочу исправить ошибку нашей семьи». Трехглавый питон тут же набросился на предателя. В то же время огромная сила отбросила Игнис в сторону, приказывая ей: «Немедленно уходи, хи-хи, старший братец, теперь я докажу, что я всегда был лучше тебя и больше подходил для того, чтобы возглавлять нашу семью». Трехглавый питон, который был преобразован силой чревоугодия, агрессивно сцепился с патриархом. Зловещая сокрушительная способность зверя 6 ранга мгновенно создала пустое пространство и изолированную область. Будь то охранник или прожорливый зверь, все, кто приближался к ней, умирали. Воздух наполнился оглушительным грохотом, когда множество прожорливых зверей хлынуло в святой город через разрушенные ворота. Выжившие охранники вступили в кровавый ближний бой. Лицо Игнис было полно слез, и, в конце концов, она могла только слабо видеть огромный дым, обволокший воздух, когда бессильное тело ее отца, сопровождаясь безумным смехом его брата, упало замертво. Звуки взрывов заполнили воздух. Когда прожорливые звери опустошили святой город, гигантская статуя владычицы змей в центре начала испускать ослепительный свет, словно она, наконец, услышала самые сокровенные молитвы своих граждан. В этом слое света весь святой город, казалось, испытал огромное землетрясение, и в земле начало появляться множество глубоких трещин. Многие здания в святом городе начали наклоняться и рушиться с громким грохотом, как будто небеса были разорваны, а земля расколота. Огромная статуя владычицы змей стала безостановочно погружаться вниз. Наконец, в земле появилась огромная глубокая яма. Сила чревоугодия и скрывающая сила хаоса. «Вильзевул, ты объединился с нечестивым Филбридом?» Шар змей, скрученный в спираль, поднялся из глубины впадина, как звезда в небе. Множество гигантских змеиных голов начало раскручиваться, обнажая озадаченное лицо владычицы змей. По городу распространилось необыкновенно мощное колебание 8 ранга, и весь святой город в одно мгновение затих. Многие прожорливые звери были поглощены тенью и сожжены дотла. В самый критический для святого города момент, владычица змей, наконец, появилась. Матриарх, всемогущий сановник, непобедимая прародительница, выжившие жители святого города немедленно опустились на колени, и слезы радости стали литься из их глаз. Тот, кто только что появился перед ними, не был фантомным изображением или клоном жертвоприношений. Нет, это было настоящее тело владычицы змей. Каждая чешуйка на теле матриарха обладала самым реалистичным ощущением истинной плоти и даже проявляла ауру законов. Одна лишь аура, исходившая из ее тела, приносила ее потомкам бесчисленную пользу. «Владычица змей, ты первая нарушила наши соглашения и начала вмешиваться в мои дела». Демонический питон появился из армии прожорливых зверей за пределами святого города, сопровождаемый диким смехом. Нет, называть его гигантским питоном было бы неточно, поскольку от питона у него было только тело. Но, помимо этого, у него была пара необыкновенных демонических крыльев, а на концах его пурпурно-коричневых мускулистых рук имелись острые когти. У него было много сложных глаз, как у насекомого. Казалось, что Вельзевул соединил свою душу с телом змея смешанной породы, сила которого достигла предела. Он мог даже на равных встретиться с владычицей змей. Увидев вид Вельзевула, взгляд владычицы змей вспыхнул от изумления. «Ха-ха, исходным сырьем для этого тела, кажется, стал твой потомок, но моя прожорливая сила сделала его еще более совершенным, чем раньше. Все это благодаря подарку от некоего паренька». Вельзевул раскрыл огромный рот, облизывая фиолетово-черным колючим языком свои острые белые зубы, и сказал: «Взамен я поглощу его и позволю ему навсегда стать частью всемогущего Вельзевула». Импульсивная сила чревоугодия и вездесущая сила теней начали свое противостояние со стенами святого города, в качестве границы. Через мгновение многие стражники и прожорливые звери превратились в пепел. Этот бой, в котором свои мечи скрестили двое существ 8 ранга, можно сказать, в определенной степени решал будущее мира чистилища. Сюда спустилось множество могущественных сознаний, а также здесь появились слабые щебетания нечестивого Филбрида и следы силы глаза суда. Этот хитрый парень, я и не думала, что он доставит мне столько неприятностей. Взгляд владычицы змей стал немного подавленным, когда она окинула взглядом свой святой город. Глава 756. С развязанными руками. Так как все причастные к этому лица прибыли, пришло время мне принять мой обычный облик. Лилин наблюдал, как поднимается огромная сфера змеи, увидев ужасающую фигуру Вельзевула, хлопающего своими большими мясистыми крыльями, он вдруг рассмеялся. Томас, который все еще был на земле, был напуган до смерти. Второй старейшина и дисциплинарный отряд восстали. Святой город подвергся нападению. Появились настоящие тела владычицы змеи Вельзевула. Каждое из этих событий было для него ужасающим ударом. А когда все это произошло сразу, Томас просто не мог понять, что ему теперь делать. «О, разве ты не ответственен за общественную безопасность в этом районе во время войны? Прости, что беспокою, но с этого момента это место будет только все сильнее погружаться в хаос». Лилин по-джентльменски извинился перед Томасом, но это только еще больше его запутало. «Хаос, что ты имеешь в виду?» Но у Томаса не было времени на раздумья. Огромный луч серого света внезапно выстрелил из стены пола чердака, устремившись прямо в небо. Это было последнее, что видел Томас. Вскоре его расплавила ужасающая энергия, не оставив после него даже трупа. «Мы снова встретились, владычица змеи и суверенный король чревоугодия». Улыбка сияла на лице Лилина, когда он спокойно приветствовал их обоих, словно приветствуя хороших друзей, с которыми он не виделся в течение длительного времени. По сравнению с огромными фигурами владычицы змеи Вельзевула, столб света рядом с ними был похож на тонкую нить. Лилин, который находился в этом луче света, был, по сравнению с ними, даже меньше муравья. Тем не менее, именно это незначительное существо привлекло внимание как владычицы змей, так и Вельзевула. Любой обычный маг утренней звезды 4 ранга просто растворился бы под мощными и злобными взглядами двух существ 8 ранга. Даже Лилин ощутил эту сильную реакцию. «Кхм-кхм» — он внезапно начал кашлять, выплюнув большое количество крови. Кровь даже начала переливаться сквозь кончики его пальцев. «Император кимоинских змей, я признаю, что тебе, малыш, удалось вывести меня из себя». Владычица змей говорила очень спокойно, но огромная тень головы змеи уже широко распахнула свою пасть, словно намереваясь пожрать Лилина целиком. «Прекрасная дама, «Пожалуйста, погодите, он принадлежит мне». Большой, невидимый рот, казалось, возник прямо из воздуха, кусая и разрывая тень змеиной головы. Вельзевул хлопнул своими ужасными крыльями, и его многочисленные сложные глаза зациклились на Лилине. «Спасибо, что позволил мне обрести этот мир. Но какая жалость, маг, простой смертный, вроде тебя, не может вмешиваться в силу законов. Ты думал посеять раздор между этой леди и мной, и извлечь из этого пользу, будучи третьей стороной? Такая стратегия обречена на провал. Со своим смертным разумом, как ты посмел подумывать о том, чтобы стать богом? Согласно соглашению между нечестивым Филбридом и мной, этот маг принадлежит мне», — провозгласил Вельзевул, встретившись взглядом с владычицей змей, как будто бы заявляя о своем праве. «И в самом деле, вы с нечестивым Филбридом вступили в сговор, и ты защитил себя с помощью его силы хаоса, кхм-кхм». Многочисленные серые огни вылетели из Лилина, еще сильнее ослабляя его. В этот момент сила хаоса, ранее принятая им от нечестивого Филбрида, начала пульсировать. Казалось, будто она собиралась заключить Лилина в клетку и отправить его, как подарок, Вельзевулу. Хе-хе, какая жалость. Лилин стал выглядеть еще более слабым, словно собирался умереть в любой момент. Однако из его опущенной головы продолжали раздаваться смешки. Жалость. Вельзевул явно хотел продолжить дразнить свою добычу. Хе-хе, какая жалость, что я никогда и не подумывал о том, чтобы зависеть от вас обоих. И я не возлагал надежд на то, что вы станете сражаться друг с другом. Я создал все это лишь для того, чтобы ваши истинные формы оказались в этом месте. Лилин маниакально рассмеялся, а его глаза светились коварностью. Все вы, моя добыча. Что это предчувствие? На нашем пути судьбы появилась новая переменная. Остановите его любой ценой, несмотря ни на что. Сладкая улыбка на лице владычицы змей резко изменилась. Хе-хе, уже слишком поздно. Продолжал громко смеяться Лилин. На его теле появились многочисленные жертвенные ритуальные руны. «Инициировать установленную программу», — приказал Лилин. «Бип. Активирована программа 1, инициирую процесс принудительного изгнания силы хаоса», — раздался механический голос Ичипа. Когда Лилин еще приносил нечестивому Филбриду свою первую жертву, он уже предпринял некоторые меры. Поэтому он и приказал Ичипу постоянно наблюдать за его состоянием. Он несколько раз соприкасался с силой хаоса, но не вступал с ней в непосредственный контакт, а только использовал ее в качестве сырья. Он хранил ее только ради этого момента. Ох, лицо Лилина тут же налилось красным цветом. Из-под его волосяных мешочков под его кожей внезапно появился серый слой грязи. Вся сила хаоса, имеющаяся в его клетках, была принудительно удалена. Через мгновение он уже был чист. Взрыв. Образовалось жертвенное заклинание. Руна нечестивого Филбрида в центре внезапно раздробилась, и раздался разгневанный птичий крик. «Я приношу силу нечестивого Филбрида в жертву. Могучая воля мира Чистилища, пожалуйста, спустись». Взгляд Лили наполнился несравнимой страстью, но внутри он оставался спокойным. Эти совершенно противоречивые эмоции привели к тому, что его глаза стали походить на демонические. Гул. Начала формироваться широчайшая жертвенная формация со сложными узорами, а комната, где ранее жил Лилин, находилась в его центре. Эта особая магическая формация для выполнения жертвоприношений была намного больше, чем для призыва предыдущих сановников. Это поразительно, но тот, кто получал жертву на этот раз, имел в центре формации руну, представляющую волю мира Чистилища. Свист. В мгновение ока весь мир Чистилища, казалось, ожил. Могущественное сознание, подобное проекции всего мира Чистилища, внезапно обратило на них свое внимание. Под вой свирепого ветра, в небе появилась огромная воронка из облаков, принимая форму хаотической бесформенной массы. Серое сияние мгновенно вырвалось из сердца хаотичной массы и столкнулось с атакой владычицы змей. Хотя оно стало темнее, оно все еще защищало Лилина. В мире Чистилища жрецы, практикующие всевозможные ритуалы, обращались только к семерым сановникам, но все они забывали об одной альтернативе. Хотя это существо было исключительно хаотичным и его часто игнорировали, никто не мог отрицать, что оно являлось первоисточником всего мира Чистилища. «Ха-ха-ха, так вот на что ты рассчитываешь, маг, хаотичная воля?» Вельзевул маниакально рассмеялся. «Судя по силе такой защиты, он даже не может сопротивляться ни одному владеющему законом существу. Действительно, воля мира Чистилища чрезвычайно хаотична, и она даже не обладает ни малейшей способностью к реагированию. Даже если я и использовал часть силы нечестивого Филбрида, дабы привлечь его внимание, предоставленные им защитные силы не смогут защитить меня, а тем более победить всех вас», — проговорил Лейлин мягким, почти безмятежным голосом. Тем не менее владычица змеи и Вильзевул не сочли это хорошим знаком. Однако, что, если он проснется? Из светового пучка плавно возник зеленый проблеск света. Это было семя мудрости, о котором Лейлин заботился все последнее время. Великолепный зеленый блеск заребил над маленьким зеленым деревом. Даже те прожорливые звери, которые потеряли всякое подобие интеллекта, казалось, сильно возжелали его. «Это, древнее древо мудрости, не говорите мне, что он думает о... Остановите его, быстро!» Огромная серая птица распахнула крылья. Его голос был полон беспокойства, как будто он пролетал над бесконечно хаотичным местом. «Всемогущая воля мира чистилища, я приношу тебе в жертву древо мудрости. Пробудись!» Глаза Лейлина пылали решимостью, а его руки с молниеносной скоростью совершали резкие движения. После его жертвенной песни маленькое зеленое деревце превратилось в луч зеленого света, став единым целым с хаотичным небом. Свист, свист. Внутри серой хаотичной массы словно прятался дикий зверь. Интенсивность испускающихся от него энергетических колебаний увеличивалась в геометрической прогрессии, и вся площадь медленно заполнялась зеленым сиянием. Всемогущая воля мира чистилища. Вы, повелитель мира чистилища, первичная сила самого мира чистилища. Вы, воплощение всего, что существует в этом мире. Пожалуйста, откройте глаза и внимательно посмотрите на этих воров. Они умышленно разграбили вашу силу и загрязнили мир, заставив весь мир чистилища погрязнуть в руинах. Я, Лейлин Ферлье, скромный маг, искренне умоляю вас применить силу, чтобы избавиться от этих грязных существ и вернуть миру чистилища прежнюю чистоту. После молитвы Лейлина энергетические колебания от хаотической массы прекратились, обнажив пару голубых зрачков. Вскоре после этого, весь мир, казалось, погрузился в затишье. Прожорливые звери и змеи-люди неподалеку застыли на месте. Гигантские голубые глаза представляли волю мира, и их взгляд был устремлен на владычицу змей, Вильзевула и других, кто все еще продолжал двигаться. Ярость, ярость, ярость. Весь мир, казалось, ожил и высвободил свой гнев, заставляя сердца владычицы змей и других грозных существ затрепетать. Воля мира пробудилась. Лицо владычицы змей стало мертвенно-бледным, словно она увидела самое страшное, что только есть на свете. В небе образовалось отверстие. Нескончаемый поток первичной силы мира хлынул вперед и бурно вздымался, подобно буйному течению реки. Такие усиленные темпы роста Лейлина дали ему ощущение, словно он стал самим миром. Свист. В мгновение ока, фигура Лейлина резко выросла, и он стал гигантом, способным поддерживать и небо, и землю. Ранее огромный святой город теперь казался ему миниатюрной моделью. Успех. Сила, превышающая 6 ранг. Теперь я, как минимум, жрец 7 ранга. На теле Лейлина появилось большое количество хаотических голубых рун. Он внезапно сжал кулак и даже сам воздух, казалось, содрогнулся. Это то, на что я действительно полагался. Радуясь тому, что его план удался от успеха, Лейлину хотелось дико вопить в небо. С самого начала его козырем и всем, на что он полагался, была воля мира чистилища. Чтобы прорваться сквозь кандалы родословной, Лейлину требовались условия, которыми он никогда не обладал. Родословное происхождение и сила, чтобы преодолеть его. Когда он только был связан змеиным проклятием, он мог только мечтать о поиске силы, достаточной, чтобы победить владычицу змей. Но на пути жертвоприношения в мире чистилища, Лейлину открылся проблеск надежды. Путь жертвоприношений первоначально использовался для молитв ради получения силы высокоранговых существ и был методом, позволяющим слабым побеждать сильных. Вместо того, чтобы приносить жертвы нескольким высокоранговым зверям, почему бы не принести жертву всему миру чистилища? В конце концов, воля мира, которая также по своей сути являлась живым существом, была гораздо более надежной его опорой, по сравнению с этими темпераментными сановниками. И, говоря о жертвоприношениях, что может быть более подходящим, чем корни древнего древа мудрости, способного принести просветление?